Production Residence. Социум в коме не покупает нихуя, кроме бабла. Идя по улице, меня посещает тоска. Взгляд никуда из моего окна, видна лишь темнота, меня окутала пелена. Дыма и жизнь проходит мимо, и жизнь проходит мимо, и жизнь проходит мимо. Время необратимо, старик. Время это вечный тупик. Время необратимо, старик. Время это вечный тупик. Послушай, брат, тут нихуя нема. Бери автомат и твори дела. И почему настолько больше не пьет трава? Извините, дамы и господа, за то, что у тебя такой ублюдок, за то, что в девушках я нынче вижу проституток. Простите меня за долгий промежуток, который я не писал. Просто деток задебался, хватит откал. Заебался в своих братанах, видите, кидал. Но своих никогда не кидал в поле боя. Но теперь я один, и может на то есть больше воля. И может я один не воин, но у меня есть пуля. А точнее пару обоим, и я готов срывать обои зубами. Лишь бы люди не были такими сволочами. Но они такие, это ихняя стихия. Тише ты наш мессия, неужели твоя миссия вовсе невыполнима? Тогда получается, что наша жизнь неисповедима. Неисповедима.